Мужское и женское начало в космосе. Как мы узнали выше, при создании человека для земного мира форма была подвергнута разделению на мужское и женское начало. Сами высшие о данных особях говорят так. Мужчина и женщина – это биологически мыслящие системы трехмерного порядка, присущие Земле. И это высказывание наталкивает на мысль, что подобное разделение существует не везде в мирах. Люди считают, что начинаясь на Земле, разделение на мужчин и женщин проходит через все мироздание. Все существа в космосе подвергнуты такому двойственному существованию. Конечно, в нем имеются положительные и отрицательные энергии, как в мужчине энергии янь, а в женщине инь. Но нельзя считать, что оно принадлежит к женскому и мужскому началу. Разделение на мужчин и женщин является условным, так как души остаются бесполы. Как можно говорить о каком-то мужском или женском начале, если одну жизнь душа проводит в теле мужчины, а в следующую в теле женщины? Только материальные оболочки разделяются на половые признаки. Душа в этом отношении нейтральна. Она – это будущая божественная суть, которая является высшей формой существования, не имеющей ни мужских, ни женских черт. И какие-то внешние отличительные особенности у нее тоже отсутствуют. В иерархии Бога, в его энергетических мирах, существуют только сути, то есть высоко развитые личности с многообразием душевных качеств. Они подразделяются по уровням развития и внутренним качествам, специализируясь на каких-то видах деятельности в своих мирах. То есть данные сути не отдыхают в высших мирах, а работают и не по 12 часов в сутки, а все время. И для такой работы построена их внешняя оболочка. Так что существование души продолжается при переходе ее земного плана в высшие миры, но уже в качестве однополого существа. Надо сказать, что мужское и женское начало в космосе распространено только в материальных мирах. А физическая материя составляет всего 3% от тонкой материи общего объема мироздания. Как говорилось выше, существуют следующие основные причины данного разделения. Воспроизводство материальных тел, детей, и воспитание друг друга, что способствует совершенствованию душ. На материальном плане это ускоряет развитие. Душа набирает то одни качества, то другие. Находясь в теле мужчины или женщины, она, душа, ведет себя совершенно по-разному. И те слабые стороны, которые у нее проявляются при пребывании в женском теле, она перекрывает при пребывании в мужском теле в следующей жизни. Если же душу постоянно воплощать, допустим, в мужской оболочке, она не доработает в себе многих качеств – душевности, доброты, любви, сострадания и так далее. Поэтому чередование воплощений души то в мужском, то в женском обличье способствует скорейшему набору ею полноценного спектра необходимых энергий. Разделение на мужчин и женщин было сделано не только для того, чтобы материальное тело воспроизводило свою копию с сохранением генного кода длительное время, но также и с целью ускорения совершенствования душ на Земле, выработки у них таких высоких качеств, как любовь, чувство долга, забота о другом, жертвенность во имя другого. мужчина и женщина должны были связываться через любовь, а она порождала множество нюансов отношений. И здесь следует остановиться на таком моменте, где заложено различие между мужчиной и женщиной для самой души. Почему она начинает вести себя по-разному, находясь в теле мужчины и теле женщины? Конечно, на это влияет строение самого материального тела человека, заложенными в него функциями, а также воспитание, которое начинается у ребенка с рождения, когда родители стараются ему внушить, что он девочка или мальчик. Многие дети не знают этого и спрашивают родителей, кто я. Но главное различие в поведении между мужчиной и женщиной для самой души закладывается в программу, которая диктует стиль поведения. Создание противоположных особей потребовало от высших разработать для них разные программы жизни. Благодаря им поведение мужчин стало не походить на поведение женщин. Души стали участвовать в разных процессах и нарабатывать различные качества. Можно участвовать в одной ситуации, но в результате различного построения и программ мужчина в ней будет нарабатывать одни качества, а женщина другие. Влияет на различия в поведении не только строение материального тела, но также и различия в тонком строении, которое исходит уже от центр мозг пола и конструкций тонкого плана, располагающихся вокруг бедер человека. Эти тонкие конструкции помогают тоже формировать тип поведения человека, мужской или женский. Сама программа женского или мужского поведения заложена в центр мозга пола. Но иногда эти конструкции дают сбой, и тогда душа начинает путать свою принадлежность к тому либо другому полу. Введение в отношения чувства любви способствовало созданию множества комбинаций поведения между людьми. Дикари не обладали этим чувством, и их образ жизни не способствовал моделированию более сложных взаимоотношений. Но чувство любви невозможно было сразу заложить в программу развития человека в его полном объеме, так как это качество должно строиться самой душой в ходе жизни. Только в этом случае, при личном построении данного качества человеком, она вживляется в структуру души. Можно в программу заложить начальные манеры поведения, но не сами качества, так как любое совершенствование состоит в работе души, в последовательном построении ею необходимых качеств. Поэтому после животной стадии развития душе пришлось прорабатывать промежуточные чувства. Программы строились так, что вовлекали индивида в ряд сложных психологических отношений, заставляя вырабатывать необходимые энергии. Дикарь шел по жесткой программе, и лишь позднее, когда он стал развитее, ему была предоставлена небольшая степень свободы. Жесткие программы позволяли индивиду нарабатывать необходимые энергии и развивать свою чувствительность, заставляли его очеловечиваться. Но нарабатываемые качества при этом были грубы, а само развитие шло очень медленно, что не устраивало высших творцов и подталкивало их к модернизации человеческого тела. Таким образом, разделение на мужчин и женщин способствовало ускорению прогрессирования человека. Но любая форма многофункциональна, поэтому от такой двойственности формы выиграл не только человек, но и иерархические системы, занимающиеся развитием человечества. Для них обе формы, мужчины и женщины, давали не только развитые души, но и производили энергии разного качества. Мужчины давали одни энергии, женщины другие. Поэтому можно сказать, что такое разделение было сделано не только для самой души, но и для производства различных типов энергии для высших систем. Любая одухотворенная форма обязательно работает и для себя, и для других. Ее деятельность направлена как вовнутрь, так и вовне. Однако, разделение на мужчин и женщин является условным, так как души остаются без пола. Когда они после смерти физического тела возвращаются в тонкий мир, то вновь теряют половые признаки. Правда, последние могут существовать еще непродолжительное время на лестнице образов. Том 4. Рождение смерти карма. Серия «Энциклопедия новой эры». То есть, в тех тонких сферах, которые принадлежат, опять же, Земле. Этот мир, лестница образов, творит фантазия человека, его давлеющие желания и особые механизмы данного мира. Каждая душа представляет себя здесь тем, кем хочет быть. И здесь она будет проявляться в наиболее любимом ею образе мужчины или женщины. На этой лестнице выявляются основные стремления души, а также выявляются все ее плюсы и минусы, ее порочность и достоинства. Но проходят эту лестницу образов не все души, а только некоторые. Пройдя проверку на внутренние устремления, при позитивной их оценке, душа направляется в высшие сферы, где деление на мужчин и женщин уже исчезает. Поэтому нет смысла говорить о каком-то мужском или женском начале, если одну жизнь душа проводит в теле мужчины, а следующую в теле женщины. Последовательность этих чередований может быть самой разной. Сколько душе быть в мужском теле, а сколько в женском, определяют высшие учителя. У высокоразвитых материальных систем развиваются однополые существа. В своем мире они пребывают в другой форме. Но когда прилетают на Землю, то принимают вид мужчины или женщины по той причине, что не хотят шокировать людей своей внешностью. На любой планете они принимают ту форму, которую способны нормально воспринимать ее обитатели. То есть они, используя коды материализации, становятся подобны людям или другим существам. И с помощью кодов они же производят и нужные им новые тела в их мире, без участия процесса размножения, принятого в земном мире. Но есть и такие инопланетяне, которые подобны по внешней форме человеку, и у них тоже имеются противоположные особи. Если же говорить об энергетических мирах, располагающихся ниже иерархии Бога, то они также населены однополыми сущностями, развивающимися в своих процессах. Таким образом, разделение по половым признакам для души является искусственным и временным явлением в самом процессе эволюции. Оно продолжает существовать только на Земле и в некоторых материальных мирах нашей Вселенной, а в высоких планах уже отсутствует, потому что там идет управление мыслью, и мысль творит все, что необходимо душе, включая любые формы. Но надо отметить, что такие сложности, как создание различных форм для душ, программ с различными линиями поведения, введение новых качеств в матрицы, все это делается в итоге для совершенствования душ. Конечной целью развития их на Земле является переход к высшим. Они сами не размножаются подобно человеку, а пополняют свои ряды приходом новых совершенных душ, прошедших требуемый этап развития на Земле и прочих нижележащих мирах физических и энергетических. Земля является не единственным поставщиком душ. Новые души нужны для продолжения существования высших и Бога. Души – это их богатство и их мощь.